Глава 22. Решающий шаг. Кафе «Жюн» было закрыто. Пришлось стучать. Дверь приоткрылась, закрепленная изнутри на цепочке, и кто-то хриплым голосом сказал сквозь щель: «На вынос не продаем». «Мы ждем ответ Мердока». Он говорит тихо и властно. «Открой, Слим. Свои». В распахнутую настежь дверь мы все входим в том же порядке. Чуть впереди Мердок, за ним вплотную я и Мартин. В зале пусто. Столы поставлены один на другой. Стулья отодвинуты в сторону. На стойке горит единственная свеча, освещающая не больше 5 квадратных метров, погруженного в темноту зала. «Где девочка, Слим?» — спрашивает Мердок. «Наверху, в угловой комнате, наверное, уже спит. От ужина отказалась». «Разбуди ее повежливее. Пусть спускается вниз. Здесь ждут ее друзья». «Кто рядом?» «Круг и Тони. Играют в кости. Проглотили целый бидон абрикосовой». «Будет оплачено, Слим. Кстати, скажи им по пути, чтобы убирались отсюда. Немедленно». Слим мгновенно исчезает за дверью у стойки, смутно различимый в темноте. Мердок садится, мы устраиваемся возле него, контролируя каждое его движение. «Не напрягайтесь, ребята», — ухмыляется он. «Я работаю честно». Из двери у стойки появляются двое. Тусклый свет свечи не позволяет рассмотреть их лица. «Вызывали, хозяин?» — спрашивает один, не подходя близко. «Вы оба свободны, Тони. Девочкой займется Слим, а вы по домам. Живо». Парни почтительно ретируются, не обращая на нас никакого внимания. Приказа хозяина не было, а самостоятельность, должно быть, не поощряется. Минуты 2-3 спустя в зал входит Мини в светлом платье с жирными пятнами на рукавах. Вероятно, ее тащили за руки. Я делаю знак Мартину, чтобы он держал под прицелом Мердока. Поднимаюсь ей навстречу. «Месье Ано!» — радостно восклицает она и бросается мне на шею, не замечая ни Мердока, ни Мартина. «Вы сейчас поедете домой, Мини», — говорю я. «Вас отвезут. И не пугайтесь, если не застанете там дядю. Он в больнице Святой Магдалины. Легкий сердечный приступ после вашего исчезновения. Сразу позвоните ему». «Слим», — подает голос Мердок, — «доставишь девушку домой. Головой ответишь за любую задержку». «А кто здесь останется, хозяин?» — медлит Слим. «Ехать ему явно не хочется». «Мы подождем твоего возвращения». «Идите, Мини». Я подталкиваю ее к выходу. Экипаж у подъезда. Мини и Слим уходят. Я закрываю дверь на цепочку. «Первое ваше требование выполнено». Мердок разговаривает спокойно, но с какой-то внутренней настороженностью. Вероятно, он понимает, что его ожидает еще более неприятное испытание. Я сажусь напротив Мердока. Мартин по-прежнему не спускает с него глаз. «Здесь есть телефон?» — спрашиваю я. «Вон там, за стойкой», — кивает Мердок. «Через полчаса я позвоню Мине домой, и тогда будет видно, как выполнили вы наше первое требование. Надеюсь, телефон работает?» «Проверьте». «Проверим», — А пока проверим другое. Что? Ваш здравый смысл. Не понимаю. Сейчас объясню. Вы проиграли, Мердок. А что я проиграл, кроме голосов Стила? Вашу ассоциацию, Мердок, в перспективе партию и все ожидающие вас кресла в Сенате. Мердок долго молчит, выражение его лица я не вижу, но знаю, что он меня понял и подсчитывает свои возможности. А если подробнее, наконец спрашивает он, голос его чуть-чуть дрожит. Сейчас вы напишете под мою диктовку заявление в избирательную комиссию. Вы признаетесь, что лично проверили обвинения сенатора Стила и убедились в их справедливости. Как честного политического деятеля, вас глубоко возмутило сотрудничество ассоциации реставраторов с шайкой грабителей и убийц. Ассоциация скомпрометирована, и вы ее распускаете, одновременно требуя изъятия из всех избирательных списков ее кандидатов, в том числе и своей кандидатуры. А избирательные бюллетени с именами кандидатов вашей, теперь уже бывшей ассоциации, предлагаете считать недействительными. «Что же вы оставляете мне?» — произносит Мердок. «Не так уж мало. Во-первых, достоинство и незапачканную репутацию. Во-вторых, возможность играть дальше, причем не только проигрывать. У вас еще остаются все игорные дома и ночные клубы, организация букмекеров на городском ипподроме и контрольный пакет акций страховой компании «Эврика». А самое главное, у вас в руках газета, которая может поддерживать и другие движения, если не джентльменов, они, пожалуй, слишком аристократичны для вас, то, скажем, церковников-католиков или евангелистов, ведь и с их помощью можно добиться сенатского кресла. Мердок молча встает и проходит за стойку бара. Мартин с пистолетом следует за ним. «Я не оружие ищу, а перо и бумагу», — огрызается Мердок. Отыскав их под прилавком, он стоя записывает: «В сенатскую избирательную комиссию». «Диктуйте», — обращается он ко мне. Со своего места я диктую ему примерно то, что уже высказал. «А теперь позвоните в редакцию Bread and Butter и продиктуйте написанное», — продолжаю я. «Там знают ваш голос и не заподозрят мистификацию. Лучше всего, если вы доберетесь до редактора. Утром это заявление должно быть в газете. На первой полосе, а затем отдадите бумагу мне. Об избирательной комиссии и о City News я сам позабочусь». Мердок довольно быстро находит по телефону ночного редактора. «Стенографистки не надо, записывайте сами». Торопливо, но отчетливо диктует. Слышатся перебивающие текст реплики. «Что? Я же сказал, пишите слово в слово, да так. Не вы мне, а я вам плачу за работу, понятно? Пишите дальше».